Глава 14. Чернильницы по-соседски. Куда ушел Осадчий, мы не знали. Говорили, что он отправился в Ташкент, потому что там все дешево и можно прожить весело. Другие говорили, что у Осадчего в нашем городе дядя, а третьи поправляли, что не дядя, а знакомый извозчик. Я никак не мог прийти в себя после нового педагогического падения. Колонисты приставали ко мне с вопросами, не слышал ли я чего-нибудь об Осадчем. «Да что вам, Осадчий? Чего вы так беспокоитесь?» «Мы не беспокоимся», — сказал Карабанов. «А только лучше, если бы он был здесь. Вам было бы лучше». «Не понимаю». Карабанов глянул на меня мефистофельским глазом. «Мабуть, нехорошо у вас там, на душе!» Я на него раскричался. «Убирайтесь от меня с вашими душевными разговорами! Вы что, вообразили, уже и душа в вашем распоряжении?» Карабанов тихонько отошел от меня. В колонии звенела жизнь. Я слышал здоровый и бодрый тон колонии. Под моим окном звучали шутки и проказы между делом. Все почему-то собирались под моим окном. Никто ни на кого не жаловался. И Екатерина Григорьевна однажды сказала мне с таким выражением, будто я тяжело больной, а она сестра милосердия: «Вам нечего мучиться. Пройдет». «Да я и не мучусь. Пройдет, конечно. Как в колонии». Я и сама не знаю, как это объяснить. В колонии сейчас хорошо. Человечно как-то. Евреи наши прелесть. Они немного испуганы всем, прекрасно работают и страшно смущаются. Вы знаете, старшие за ними ухаживают. Митягин, как нянька, ходит, заставил Глейзера вымыться, а стриг даже пуговицы пришил». «Да. Значит, все было хорошо». «Но какой беспорядок и хлам заполняли мою педагогическую душу!» Меня угнетала одна мысль. Неужели я так и не найду, в чем секрет? Ведь вот как будто в руках было. Ведь только ухватить оставалось. Уже у многих колонистов по-новому повлескивали глаза, и вдруг все так безобразно сорвалось. Неужели все начинать сначала? Меня возмущали безобразно организованная педагогическая техника и мое техническое бессилие. И я с отвращением и злостью думал о педагогической науке. Сколько тысяч лет она существует? Какие имена, какие блестящие мысли! Пестолоци, Руссо, Наторп, Блонский! Сколько книг, сколько бумаги, сколько славы! А в то же время пустое место. Ничего нет! С одним хулиганом нельзя управиться. Нет ни метода, ни инструмента, ни логики. Просто ничего нет. Какое-то шарлатанство. Об Осадчем я думал меньше всего. Я его вывел в расход. Записал в счет неизбежных в каждом производстве убытков и брака. Его кокетливый уход еще меньше смущал. Да, кстати, он скоро вернулся. На нашу голову свалился новый скандал, при сообщении о котором я наконец узнал, что это значит, когда говорят, что волосы встали дыбом. В тихую морозную ночь шайка колонистов-горьковцев с участием Осадчего вступила в ссору с пироговскими порубками. Ссора перешла в драку. С нашей стороны преобладало холодное оружие, финки, с их стороны горячее, обрезы. Бой кончился в нашу пользу. Порубки были оттеснены с того места, где собирается улица, а потом позорно бежали и заперлись в здании сельсовета. К 3 часам здание сельсовета было взято приступом, то есть выломаны двери и окна, и бой перешел в энергичное преследование. Порубки повыскакивали в те же двери и окна и разбежались по домам, а колонисты возвратились в колонию с великим торжеством. Самое ужасное было в том, что сельсовет оказался разгромленным в конец, и на другой день днем нельзя было работать. Кроме окон и дверей были приведены в негодность столы и лавки, разбросаны бумаги и разбиты чернильницы. Бандиты утром проснулись, как невинные младенцы, и пошли на работу. В полдень пришел ко мне Пироговский председатель и рассказал о событиях минувшей ночи. Я смотрел с удивлением на этого старенького, щупленького, умного селянина. Почему он со мной еще разговаривает? Зачем он не зовет милицию, не берет под стражу всех этих мерзавцев и меня вместе с ними? Но председатель повествовал обо всем не столько с гневом, сколько с грустью, и больше всего беспокоился о том, исправит ли колония окна и двери, исправит ли столы, и не может ли колония сейчас выдать ему, Пироговскому председателю, две чернильницы. Я прямо обалдел от удивления и никак не мог понять, чем объяснить такое, так сказать, человеческое отношение к нам со стороны власти. Потом я решил, что председатель, как и я, еще не может вместить в себя весь ужас событий. Он просто бормочет что-то, чтобы хоть как-нибудь, так сказать, реагировать. Я по себе судил. Я сам был только способен кое-что бормотать. Ну, хорошо, конечно, мы все исправим. А чернильницы? Да вот эти можно взять. Председатель взял чернильницы и осторожно собрал в левой руке, прижимая к животу. Это были обыкновенные невыливайки. «Так мы все исправим. Я сейчас же пошлю мастера. Вот только со стеклом придется подождать, пока привезем из города». Председатель посмотрел на меня с благодарностью. «Да нет, можно и завтра. Тогда, знаете, как стекло будет, можно все сразу сделать». «Ага. Ну, хорошо. Значит, завтра». «Отчего же он все-таки не уходит, этот шляпа-председатель?» «Вы домой сейчас?» — спросил я его. «Да». Председатель оглянулся, достал из кармана желтый платок и вытер им совершенно чистые усы. Подвинулся ближе ко мне. «Тут, понимаете, такое дело. Там вчера ваши хлопцы забрали... Да там, знаете, народ молодой. И мой там мальчишка, ну, народ молодой, для баловства, ни для чего другого, боже барани, как товарищи, знаете, заводят, ну и себе ж нужно, я уже говорил, время такое, правда, что у каждого есть». «Да в чем дело?» — спросил я его. «Простите, не понимаю». «Обрез», — сказал в упор председатель. «Обрез?» «Обрез же!» «Так что?» «Ах ты, Господи, да я ж кажу, ну, баловались че что, ну, вот уж вчера произошло. Так ваши забрали у моего. И еще там, не знаю, мужа и потерял кто, бо, знаете, народ выпивший. И где они самогонку эту достают?» «Кто народ выпивший?» «Ах ты, Господи, да кто ж? Да разве там разберешь? Я ж там не був, разговоры такие, что ваши были все пьяные». «А ваши?» Председатель замялся. «Да я ж там не був. Шо оно, правда, вчера воскресенье, да я ж не про то. Дело, знаете, молодое, шо же ваши мальчики, я ж ничего, ну там побились, никого же не убили и не поранили. Может, с ваших кого?» — спросил он вдруг со страхом. «Да с нашими я еще не говорил». «Я не чув. А кто говорит, что были будто выстрелы, да читри-то вже, мабуть, як тикалы, потому что ваши ж знаете, народ горячий, а наши деревенские, конечно ж, пока повернулись туда-сюда». Смеется старик. И глазки сощурил. «Ласковый такой, родной-родной». Таких стариков папашами всегда называют. Смеюсь и я, глядя на него, а в душе беспорядок невыносимый. «Значит, по-вашему, ничего страшного. Подрались и помирятся». Вот именно помирятся. Хиба ж я молодой був, хиба ж так за девок бились. Моего брата Якова так и до смерти прибили парубки». «Вы вот хлопцев позовите, поговорите с ними, чтоб, знаете, больше такого не было». Я вышел на крыльцо. «Позовите, кто был вчера на Пироговке». «А где они?» — спросил меня шустрый пацан, пробегавший по каким-то срочным делам по двору. Не знаешь, разве кто был вчера на Пироговке? О, вы хитрый! Я вам лучше Буруна позову. Ну, зови Буруна. Бурун явился на крыльцо, а Сатчий в колонии... Пришел, работает в столярной. Скажи ему вот, что вчера наши надебоширили на Пироговке, и дело очень серьезное. Да, у нас говорили хлопцы. Так вот, скажи сейчас Осадчему, чтобы все собрались ко мне. Тут председатель сидит у меня. Да чтобы не брехали, может, очень печально кончиться. В кабинете набилось пироговцев полно. Осадчий, Приходько, Чобот, Опришко, Голотенко, Голос, Сорока, еще кто-то, не помню... Осадчий держался свободно, как будто с ним ничего не было. При постороннем я не хотел вспоминать старое. «Вы вчера были на Пироговке. Были пьяные, хулиганили, вас хотели утихомирить, так вы побили парней, разгромили сельсовет, так?» «Не совсем так, как вы говорите», — выступил Осадчий. «Это действительно, что хлопцы были на Пироговке, а я там 3 дня жил, потому что, знаете...» «Пьяные не были. Это неправда. Вот ихний Панас еще днем гулял с Сорокой, и Сорока действительно был выпивший немножко, да. Голосу кто-то поднес по знакомству, а так все были как следует. И ни с кем мы не заедались, гуляли, как и все. А потом подходит один там Харченко ко мне и кричит: «Руки вверх, а сам обрез на меня». Ну, я ему, правда, и дал по морде. Ну, и тут пошло. Они злы на нас, что девчата с нами больше. Что ж пошло?» «Да ничего! Подрались! Если бы они не стреляли, так ничего и не было бы! А по нас выстрелил Харченко тоже! Ну, за ними и погнались! Мы их бить не хотели, только обрезы поотнимать! А они заперлись! Так Приходько, вы ж знаете его, как двинет!» «Двинет! Надвигали! Обрезы где? Сколько? 2!» Осадчий обернулся к Сороке. «Принеси!» Принесли обрезы. Хлопцев я отпустил в мастерские. Председатель мялся возле обрезов. «Так как же? Можно забрать?» «Зачем же? Ваш сын не имеет права ходить с обрезом. И Харченко тоже. Я не имею права отдавать». «Да нет, на что они мне. И не отдавайте. Пусть у вас останутся, может, там в лесу, когда попугать воров придется. Я к тому, знаете, вы уже не придавайте этому делу. Дело молодое, знаете». «Это чтоб я никуда не жаловался?» «Ну, конечно ж». Я рассмеялся. «Да зачем же? Мы по-соседски». «Во-во!» — обрадовался дед. «По-соседски. Чего не бывает». «Да если все до начальства...» Ушел председатель. Отлегло от сердца. Собственно говоря, я еще обязан был всю эту историю размазать на педагогическом транспаранте. Но я и хлопцы так были рады, что все кончилось благополучно, что обошлось без педагогики на этот раз. Я их не наказывал. Они мне слово дали на Пироговку без моего разрешения не ходить и наладить отношения с пироговскими парубками.